Да, это дороже любых денег. Причем, к сожалению, это только часть проблемы. А самостоятельно колдуны под нашу руку не пойдут. Нет, тогда получается, что у нас нет вообще никаких шансов. Система оказывается очень стабильной. Королевская семья. Да что там семья, никто и никогда не отдаст такое. С открытым разочарованием в голосе произнес Хилу. Все его планы отомстить только что рассыпались в прах. Не спешите расстраиваться. Подумайте, барон. Хилу еще раз мысленно пробежался по выкладкам. Нет, все равно не понимаю. Да, многое в экономике становится понятно, но это настоящий симбиоз, где каждая сторона получает свою прибыль. Разорвать такое сотрудничество можно только силой, что, судя по судьбе сотен членов сообщества, исчезнувших или казненных по приговору королевского суда, не позволит ни та, ни другая сторона. Или вы хотите, озарила догадкой Хилла, с помощью меня набрать ЧВКИ, да нас раздавит по щелчку пальцев, что те, что другие. Ну, вы правильно догадались, вот только выводы сделали немного неверные, вежливо улыбаясь, произнес граф Шефтсбери и достал из кармана еще один лист. Его барон читал уже молча. Потом долго думал, глядя на теплящийся в пепельнице огонек, все, что осталось от очередного листа с ошеломляющей информацией. Значит, кладезь сверхдобрых дел договора, да, кровожадно улыбнулся Хилл. Хотите сказать, что цель не отнять, а войти в долю? Да, что ж, это уже не невозможно, а всего лишь невероятно сложно. Глава 13. Итоги. Лотта. Позвал я магическую служанку. Да, хозяин, поклонилась аппарировавшая на мой вызов домовая. Почини и приберись. Махнул я рукой в сторону двери за спиной. Да, хозяин. И новые манекены расставь. Да, хозяин. Хорошо, кивнул я и пошел наверх. Это и в самом деле было хорошо. Хорошо, что я успел добежать до тренировочного зала. Рывок тогда получился что надо. Как в туалет, когда припрет. Хотя, тут и в самом деле приперло. Остаток заседания палаты, заметно короче и прошедший намного спокойнее, я просидел молча, полностью сосредоточившись на своем внутреннем мире, вовремя вспомнив, что мне, вообще-то, сильные переживания противопоказаны по колдомедицинским соображениям. Ровно половина моих сил была направлена на сдерживание бьющегося в клетке воли бешенства. Впрочем, нельзя было дать ему вырваться на свободу и по более веской, чем сохранение душевного равновесия, причине. Ведь если я не справлюсь и выскажусь на все деньги, как я это умею, то что последует за этим? А последует, без всяких сомнений, дуэль здесь и сейчас, без союзников и замен, что удобно для меня, но и без волшебной палочки, что звучит как мой приговор. Сейчас, чтобы кого-нибудь завалить, мне волшебная палочка уже не особо-то и нужна. И это, внимание, буду честен сам с собой, малотренированному маглокровному на всю голову молодому слабосилку. Что же тогда могут те, кто десятилетиями, если не столетиями, учились убивать? Понятно что. Так что факт, что у всех лордов отнимают волшебные палочки, нужно понимать не как мы желаем мира, а не кровопролития, поэтому разоружаемся при входе, а заправляющие в палате лорды заранее поставили возможных противников в положение, максимально неудобное для них, а для себя, совсем наоборот. И никак иначе. Уж слишком правила и равноправие получаются в пользу тех, у кого есть власть. Впрочем, так это всегда и бывает. Вторая же половина моих духовных сил это самое бешенство культивировала. Ведь справиться с яростью намного проще, чем с накатывающимися девятым валом безысходностью и ужасом понимания того, что все мои планы только что превратились в тыкву. Правда, бешенство, оно как ядерный реактор. Если сдерживать реакцию в жестких рамках, может мир нагреть, а не сдерживать. В общем, под конец заседания я чувствовал, что все иду в разнос. Поэтому финал заседания встретил с невероятным облегчением и, плюнув на возможность хоть как-то с кем-то объясниться, побежал к выходу, где меня и остановили Малфой с Лестринджем. Да, я понимаю, что это единственный для них шанс узнать новости и передать что-нибудь на словах на волю. Да, это удачная для меня возможность сразу же списать образовавшийся должок за подсказку о голосовании. Но, Мордрит их продери, я же из последних сил держусь. К счастью, все закончилось благополучно. Я успел домой до того, как терпение лопнуло окончательно. Правда, будь у разгромленного мной тренировочного зала самосознание, он вполне имел бы на этот счет совсем другое мнение. Как и Лотта, вынужденная это все убирать. Итак, спустив пар, основательно поев, Выспавшись, опять поев, я засел в кабинете главы рода. Теперь, на спокойную и холодную голову, требовалось тщательно все обдумать. Жаль, думал я, меланхолично вороша вытянутым указательным пальцем в беспорядке рассыпавшиеся по столешнице листы, большая часть моих планов нынче не стоит пергамента, на котором записано, можно отправлять на растопку. Обидно, такая работа, столько сил потрачено. Ну что ж, придется задействовать план. С самого начала я подозревал, что в силу совсем другого воспитания и менталитета никогда не стану для английской аристократии, что называется, своим в доску. Для этого здесь нужно родиться и вырасти. Но до вчерашнего дня оставалась надежда, что все же, каким-то чудом, влиться в их ряды удастся. Например, путем мимикрии под типичного средневекового барона, наглого, воинственного, но тупого, а поэтому легко управляемого, что для любых политических игроков означает безопасного. Но не получилось, увы, обижаться на то, что аристократия повела себя в точности как аристократия, то есть с высокой колокольни срала на мнение и, тем более, интересы всех остальных, кто там копошится внизу, можно, но глупо, а упиваться этим и вовсе не конструктивно. Карты сданы, мне ими играть, и если посмотреть спокойно и непредвзято, то не такие уж они плохие. В сущности, что из-за этого заседания палаты для меня изменилось-то? Кардинально, ничего. Да, мне наверняка перекрыли самые вкусные направления развития и отказали от дома, но это, очевидно, было запланировано лордами заранее. Ведь вряд ли наше с Нактом воздерживаюсь послужило причиной такой мгновенной, мощной и скоординированной реакции. Ну а так как Крэп в своем прощальном письме про наличие недоброжелателей ничего не говорил, а совсем наоборот, что всех зачистил, значит, причина одна – моя работа на Волдеморта. Именно это, а не служба министерству. И та дурацкая бумажка, что я подписал Фаджу, ну да, развели меня, как лоха, что есть, то есть всего лишь предлог. Для палаты все, кто входил в третью силу, отверженные и заранее списанные в потери. Вообще, если вооружиться знанием подоплеки событий, то сразу становятся понятными многие странности канона. Например, появляется ответ на вопрос, почему Блэка ловили с таким остервенением. Ведь несмотря на опасность для детей, хотя раз уж в Хогвартс отправляют своих отпрысков считанные лорды, то какие проблемы? Вокруг школы расставили ни стражу, ни патрули ударного отряда, ни аврорат, наконец, а дементоров. Существ, на минуточку, что пожирают душу. Сделано это было отнюдь не для того, чтобы беглец не порезал кого-то там в школе. Лечение тут однозначно хуже болезни. Просто палата, когда до нее дошло, кем этот сбежавший узник может стать для третьей силы, и, чем черт не шутит, министерство резко испугалось. Блэк должен был исчезнуть. Причем исчезнуть надежно, с гарантией, идеально, с уничтожением души, чтобы даже если Блэка каким-нибудь хитрым образом и вернут к жизни, то вновь объединяющим расколотую фракцию в единое целое флагом ему было не стать. Это только для детей младшего школьного возраста, домохозяек из глуши, скорбных разумом и Гарри Поттера могло сойти объяснение, что оправдать Блэка для верховного чародея Визингамота невозможно. По мне, Дамблдор цинично оставил его в подвешенном состоянии, чтобы, с одной стороны, иметь в рукаве предмет торга для игры с палатой, а с другой, потенциальную возможность пересобрать третий альянс уже под своей рукой. Далее, абсолютно очевидной становится подоплека странных метаний Волдеморта. В первую магическую он честно отрабатывал заказ старых кланов и чистил министерских. Правда, наверняка уже тогда подумывал, как бы заодно сожрать своих работодателей. Ну а ко второй войне он уже отлично понял, что теперь именно тот, кто отдает приказы министру, тот и владеет магической Британией. Поэтому именно министерство и было его целью. И, что характерно, на целый год у него все получилось. Но даже тогда он почему-то не стал задираться на палату. Копил силу, но, в итоге, так и не успел. Кстати, судя по всему, тогда, в начале, Волдеморту помогли не только Милфорды, но и Пастоны. Или, хотя бы, действия с ними согласовывались. Уж слишком подозрительно вовремя по вроде бы вполне себе естественным причинам старшие поколения практически разом, что тоже важно, отъехало на тот свет. Ну а распропагандированные дети с радостью окунулись в братоубийственную войну к вящему довольству столпов палаты. Еще одно косвенное доказательство – тех спецов, которые устроили кровавую провокацию, ставшую формальной причиной начала открытых боевых действий, так в итоге и не нашли. Хотя искали, судя по записям Крэбба и редким репликам Беллатрикс, долго и изо всех сил. Но исполнители надежно как в воду канули, что уже ясно свидетельствует о заоблачной цене наемников. Одномоментно заплатить такую сумму живыми деньгами и не оставить никаких следов на весьма ограниченном в объемах внутреннем рынке магической Британии в одиночку не под силу даже очень богатому лорду. Ни Постону, ни Милфорду, ни, тем более, Дэвису, кто бы что бы там про него ни говорил, только объединению, и то, далеко не всякому. А вот Постону и Милфорду вместе, вполне, лордов из Альянса Блэков, несмотря на общеклассовые интересы, прочие лорды хладнокровно отправили под нож. Это так мило. Хотя тут меня опять тянет назад мое воспитание. Я, как подавляющее большинство выросших в СССР мальчишек, с аристократией знаком только из всяких там посещений рыцарских залов Эрмитажей, рассматривания батальных полотен в русских музеях и чтения произведений Вальтера Скотта и Александра Дюма, да и фильмы брежневской эпохи по классике мировой литературы тоже немало поспособствовали смещению восприятия. Кому поверить проще, эпосу, к примеру, про гламурно-брутального рыцаря Айвенга или скучному учебнику истории, где говорится про угнетение бедных крестьян, вопрос звучит как ответ. Вполне естественно, что я слишком романтизирую аристократию, но если требуется подобрать максимально близкую аналогию, то, на самом деле, далеко ходить не надо. Нужно всего лишь вспомнить братков из 90-х. Вот если подставить в образ лорда уважаемого человека в малиновом пиджаке или черной кожаной куртке, а лорд Крэбб, ваше поведение достойно всеобщего порицания, понимать как ты кто такой, в натуре, кто за тебя скажет, никто, так гони бабки, терпила, то все становится предельно ясно и понятно. Несмотря на то, что базис изменился, надстройка в лице лордов продолжает вести себя как прежде. Даже редкая забота, вроде выплаты с казны тому лорду, которому запретили выводить на рынок новое косметическое средство, кстати, вот и первый потенциальный союзник, и та на самом деле, а, мысленно махнул я рукой, это все пережевывание одного и того же, все они одним миром мазаны, безжалостно жрут друг друга, а раз так, так почему же я должен быть лучше их, чтобы защищать одного хищника перед другим, люди делятся на тех, кто обладает властью, взятой силой, и жалких слабаков, которые даже не мечтают стать сильнее. Совсем не всегда, но применимо к данному конкретному случаю в словах Вальдемарта есть вполне себе здравое зерно. В естественной конкуренции хищников промеж собой за контроль над кормовой базой из травоядных слабого, сожрут, а вот сильного вынуждены будут уважать. Более того, так как британское аристократическое общество пронизано традициями, не исключено, что это может быть своеобразной проверкой перед вступлением в клуб. Тебя обидели? Но ты же лорд, да? Ну так сделай с этим что-нибудь, реши вопрос, а мы, посмотрим. Поэтому, что так, что эдак, мне нужна сила. Если я стану действительно сильным, то Постон под ручку с Милфордом первые прибегут и начнут рассказывать, как весело проводил время какой-нибудь их предок с тем же Александром Крэббом, героем гражданской войны двухвековой давности, и что я, весь в него и настоящее украшение палаты, осталось решить простую задачу, где взять политическую силу. Первый и самый простой способ, раз уж с аборигенами не получилось, занять ее за границей, поискать внешнеполитические силы, французские, немецкие, американские, да хоть испанские, которые встали бы за моей спиной после смерти Вальдемарта. Минусов я тут вижу два. Первый, который никогда не волнует горячие сердца революционеров всех мастей, чем и как придется расплачиваться за такую помощь. А вот второй для меня критичный. Как гласит поговорка предков моих испанских друзей, штыками можно делать что угодно, только сидеть на них нельзя. Недовольных узурпатором будет много, проскрипции придется проводить регулярно и массово, а это... чудовищные людские потери и абсолютно точно проваленные задания Хаффлпафф. Чертова основательница будто бы нарочно загоняет меня в крайне жесткие рамки при принятии управленческих решений. Что-то такое милосердие с понятиями раннего средневековья ну никак не стыкуется. Таким образом, выбора-то у меня как такого теперь нет. Министерство. За два, нет, уже за полтора года я должен настолько серьезно врасти в руководящие круги Министерства магии магической Британии, что наследники Дамблдора в горячке антивальдемартских чисток на меня даже косо посмотреть бы не могли, но при этом нужно как-то извернуться так, чтобы, имея возможность отдавать приказы боевому крылу министерства, я не считался сросшимся с ним. Мда, взаимоисключающие параграфы, даже без дополнительного условия задача, прямо сказать, чудовищной сложности, но и совсем не такая безнадежная, как, например, родиться Милтфордом Пастоном, или хотя бы породниться с ними. Ведь, во-первых, английская бюрократия хоть и далека от меня, но по менталитету намного ближе той же аристократии. А во-вторых, высокие пороги вхождения я, благодаря своим связям, могу благополучно миновать, начав сразу с достаточно серьезного уровня. Как известно, социальное неравенство – это плохо-плохо за одним единственным исключением, когда благодаря ему преимущество получаешь лично ты. Такое неравенство – это нормально. Скажем, хорошо бы стартануть со второго зама главы Аврората или стражей за год до зама начальника ДМП добраться. Чем не план? В современном мире появление на посту такого уровня 17-18-летнего пиздюка – лютый бред. Но при революции, если не норма, то ничего необычного. Кстати, к вопросу о замах ДМП. Пора поговорить с Вальдемартом насчет Тикнесса. О, подумал я, почувствовав, как нагрелось связанное кольцо. Как по заказу. Рассказывай, ученик, приказал мне Вальдемарт, как только я предстал перед его очами. И не смей врать. Да и не собирался, подумал я и последовательно рассказал про все. Про палату, про отношения лордов, про темы голосования и итоговые резолюции. Про просьбу Лестринджа и Малфоя передать весточку Беллатрикс и Драко соответственно. Ну а на итоговый вопрос довольно кивающего чему-то Вальдемарта. Каково твое мнение о лордах? Я честно и от души выплюнул. Твари, это все, что ты хотел мне рассказать. Нет, повелитель, у меня есть идея. Не знаю, быть может, вас она заинтересует. Говори, когда вы придете к власти, планируете ли вы занять пост министра магии? Это еще не решено. Тогда, наверное, вам, может, потребуется некая фигура, которая бы выполняла ваши приказы в Министерстве магии. Возможно, и у вас уже есть на примете достойный кандидат. Неужели ты решил стать министром, ученик? Нет, господин. Просто я, возможно, нашел вам такого человека. И кто же он? Нынешний глава департамента магического правопорядка Пейтикнес. Чистокровный волшебник. Хорошие связи внутри министерства. Центристские взгляды. Серьезные амбиции. И главное, он очень гибкий и договороспособный. Вальдемарт на некоторое время задумался. Это он просил тебя предложить свою кандидатуру мне? Спросил темный лорд. Нет, это чисто моя инициатива. Честно и спокойно ответил я, а потом прикинул, как мое неуклюжее предложение могло быть понято Вальдемартом, и мне стало как-то нехорошо. Откуда ты так досконально успел его узнать? У нас с ним были общие дела. Какие? Я не могу сказать. Клятвы. Кляятвы, задумчиво потянул Вальдемарт. Мне клялись многие. Он откинулся на спинку кресла, машинально поглаживая чешуйки, обвившиеся вокруг подлокотника Нагайны. Та от такого внимания откровенно млела и крутила кольцами настолько чувственно, что в голову могли закрасться откровенно пошлые мысли про вид связи волшебника и Харкрукса. Но сейчас мне было совсем не до шуток. И ты тоже клялся, не так ли? Да, повелитель, я верен вам. На всякий случай я вскочил из кресла, в которое меня усадил Вальдемарт, и упал на одно колено. Чем неприятна была служба темному лорду, так это тем, что он мог совершенно неожиданно взбеситься в ответ на вроде бы совсем безобидную фразу. Поэтому все без исключения последователи выучили главное правило техники безопасности. Когда лорд не в настроении, никакое выражение покорности не бывает чрезмерным. Клялся, верен. Знаешь, ученик, ты слишком сложен для сына Лагана Крэбба. Я решил проверить, а так ли она крепка. Твоя верность, и что же я увидел, а? Голос темного лорда стал тихим и мягким. Обычно после такого провинившегося или жестоко пытают, или убивают крайне непростым способом. Насмотрелся на такое я вдоволь, вроде, реши его судьбу. Но испугался я и попытался оправдаться невесть в чем и во всем сразу, но шанса мне не дали. Не перебивай меня, ученик. Мне оставалось только молча склонить голову и чувствовать, как быстро промокает от мерзкого ледяного пота рубашка на спине. А Вальдемарт отчетливо наслаждался моим ужасом, потому что сделал длинную паузу, прежде чем продолжить. Глупо верить словам, насколько бы сладкими они ни были. Запомни эту истину, ученик. Верить можно только делам. Стоит лишь только отпустить поводок, дать мнимую свободу, как человек тут же расскажет все об истинных своих желаниях своими поступками. И очень часто они полностью противоречат тому, что говорит его род. А мы любим таких, не так ли, моя дорогая?» Змея в ответ согласно зашипела. «Я специально ничего не говорил тебе о палате, ничего не приказывал. Мне было интересно, к кому ты приползешь и что предложишь. И я решил, что если ты склонишься перед моими врагами, то, многозначительная долгая пауза со значением, ты перестанешь быть мне учеником. Сразу, если побежишь к врагам моих врагов, то я накажу тебя, лишу левой ноги, например, заменив ее артефактом, как у хвоста. Он, после того, как обрел серебряную руку, стал намного умнее и спокойнее, и преданнее. Видимо, в его правой руке была сконцентрирована большая часть его глупости. Но ты меня удивил. В этот раз, неожиданно приятно, ты не пошел ни к кому. Верность – это очень правильное решение. Подними голову, ученик. Я доволен тобой. Д-д-д. Сглотнул я комок в горле. Да, удивление от несовпадения моих кошмарных ожиданий и сказанного Вальдемартом было настолько сильным, что даже перебило страх. И, судя по тому, что Вальдемарт довольно дернул губами, мое лицо для него было открытой книгой, написанной крупными буквами. Да, более того, ты не только не пытался предать меня, но еще и стараешься служить мне во благо. Впрочем, не только мне, да, я продолжал молчать, переживая приход от огромного количества выделившихся в кровь эндорфинов. Больше силы и власти. Это желание есть у каждого, кто хоть чего-то стоит в этом мире. И у тебя оно тоже есть, не так ли, ученик? Все еще не понимая, к чему это все, я, следуя приказу, послушно задумался над неожиданно весьма непростым для себя ответом на вопрос «А, жажду ли я власти и силы?» Сколько процентов правды в ответе нет? 100 или уже меньше? Да, ученик. Ответ – да. Ведь иначе ты не метил бы в замы главы ДМП. Вальдемарт, не стесняясь, показал, что незаметно прочитал мои последние перед появлением у него мысли, и не пытался бы упрочить свое положение, поставив моими руками благодарную тебе фигуру на министерский пост. Но я же дал слово. Единственное, что нашелся ответить я – слово. Хорошо, что ты еще слишком молод и веришь в клятвы. Для тебя хорошо, надавил голосом Вальдемарт. Пригласи этого Тикнесса на разговор. Скажи Белли и Хвосту, они знают, что нужно делать. Ступай. Поклонившись, я встал и, не смея стереть с лица пот, пошел к двери. И когда я уже толкал дверь от себя, Вальдемарт произнес мне в спину. Не думай, что это проверка, последняя. И еще, мне неприятны твои метания. То ты хнычешь о каждом подохшем под кустом грязнокровки, нас слишком мало, господин, чтобы убивать просто так, то собственноручно убиваешь единственную родню своей соседки по парте. Неужели у тебя ничто не царапает так называемую совесть, когда ты смотришь на ее мертвенно-спокойное лицо на уроке, или когда слышишь ее тихие всхлипы плача из темного угла вашей гостиной? Молчишь, это плохо. Про меня рассказывают много ужасных историй, часть из этого – правда. Однако даже самые мои непримиримые враги вынуждены признавать, что я всегда держу свое слово. Ты сам попросился ко мне в ученики. Ты сам захотел, чтобы я сделал из тебя настоящего волшебника. А у настоящего волшебника не может быть слабостей. Тебе придется измениться, ученик, так или иначе. Либо ты самостоятельно изживешь у себя эту глупую жалостливость, заменив на практичность, либо в этом тебе помогу я, так, как посчитаю нужным. Сегодня прощальное напутствие Вальдемарта прозвучало очень угрожающе. «Манеры делают человека, манеры делают человека», в качестве мантры повторял я про себя, пока шел по подземельям к месту, откуда можно было задействовать порт-ключ. Сейчас в штаб-квартире Вальдемарта было весьма людно. Новообращенные шестерки бегали по поручениям туда-сюда, на ходу не забывая заискивающе кланяться единственному ученику их повелителя, так что потерять перед ними лицо было абсолютно непозволительно. И только оказавшись дома, в Крэпт-Мэннере, забившись с головой под одеяло в своей спальне, только тут я дал истерике поглотить мой разум. Ведь по краешку, по самому краешку прошел. Постаны Милтфорд, какие же вы молодцы! Исторгая меня из палаты, вы невольно сохранили мне жизнь. А если бы Вальдемарт полез мне в мозги легилименцией поглубже? А если бы... Продолжал я накручивать себя. Боже, Мерлин, владыки мира или кто тут отвечает за судьбу? Ну это же перебор. Черт. Ну зачем я полез во все это? Ну почему я не мог ограничиться второй юностью? Сисястая Булстраут или томная Дэвис? Плюй камни, полеты на метлах, драки с грифами, или совместное с Гринджер, которую легко можно использовать в качестве библиотечного указателя, изучение магии. Зачем мне эта чертова политика? Жить потому что захотел, с ехицей ответил внутренний голос. Причем не просто жить, а жить хорошо, Булстроуд. Плюй камни, напомни-ка себе, что бы сейчас ты делал в каноне. Тапочки носил, жрал как не в себя, в девочку обороткой превращался, чтобы от драка внимание отвлекать, и это еще канон умалчивает, чем именно Крэб и Гойл развлекали Малфоя. Так что, хватит хныкать, или тебе одобрение нужно, ну получи, ты все сделал правильно. Продолжай и дальше работать на будущее. Полегчало, знаешь, иди ты. Привычно послал я внутренний голос. Мне сильные негативные эмоции противопоказаны. С такими шуточками мающегося от безделья Волдеморта, как скоро я съеду с катушек? Нет, все правильно я наметил на первом курсе. Нельзя дать ему победить, это рабство навсегда. Лотта. Да, хозяин, поклонилась дисциплинированно аппарировавшая на мой вызов домовая. Принеси мне успокоительного и сон без сновидений. Тикнесс и Амбридж, это, конечно, хорошо, но мало. Кого бы попытать, чтобы без откровенной лжи и хитрых умолчаний заранее узнать про подводные камни внутренних течений министерства. Прям хоть Перси Уизли бери за жабры, шутка, или нет, думал я, быстро засыпая. Интерлюдия 7, дьявол, толстая дубовая дверь, для большей надежности стянутая зачарованными металлическими полосами, с диким грохотом захлопнулась за спиной выскочившего из темницы Винсента Крэбба. От сотрясения с низкого потолка прямо на голову излишне эмоционального посетителя посыпалась пыль и паутина. Апчхи, Лотта, Лотта, аппарировавшая на зов господина домовая почтительно поклонилась. Лотта, приказы относительно узника. Кормить, поить, убирать, следить, чтобы не сбежал. Да, хозяин, но никому, повторяю, никому, кроме Апчхи. Кроме меня сюда доступа быть не должно, и Уину тоже. Прячь дверь, домовая щелкнула пальцами, и стены с жадным чавком сомкнулись, бесследно замуровывая проход. Апчхи, почему здесь столько грязи и мусора? Прибери. Да, хозяин, стой, сначала. Винсент Крэб прислонил к виску волшебную палочку и начал вытягивать из головы искрящуюся нить воспоминаний, чтобы небрежно бросить ее прямо на пол, рассеивая навсегда. А вот другие воспоминания... Судя по тому, что они были аккуратно слиты в фиал, а фиал поставлен на запирающуюся полочку рядом со входом в темницу, были намного ценнее. Чары туда, кивок в сторону полки, как обычно, с домом, тоже. Да, хозяин, все, я в Хогвартс, работай, и волшебник отправился к лестнице, ведущей из подвала вверх, на нулевой этаж. Лотта стояла неподвижно, пока магическая связь хозяин-слуга не дала ей знать, что Крэб теперь находится где-то далеко-далеко на севере. И только после этого маска равнодушия сползла с лица вроде бы спокойной и невозмутимой домовой эльфийки. Крупные слезы покатились из ее глаз, падая на пол и превращая пыль в липкую грязь. Гаппи. Лотта знает, вот тут, в глубине сердца, что Гаппи. Гаппи больше нет. Щелчок пальцами, и морок под стену скрывает полку с воспоминаниями. Тяжело вздохнув, домовая призывает совок и почти машинально начинает складывать в него мелкие камушки. Потом их вместе с прочими вещами она выложит на специальный столик, чтобы хозяева смогли сами решить, мусор ли это, или что-то нужное. Хозяин обещал, но Гаппи умер. Хозяин не выполнил своего обещания. Никто из Крэббов до этого не обманывал Лотту. Никто ничего не обещал, но никто и не обманывал. Но Винсент Крэбб, главный хозяин Лотты, Лотта не может его осуждать. Горя и питаемое им желание отомстить бились в императивы покорности, и в очередной раз безусловные клятвы подчинения победили. Но на этот раз победа была не совсем чистой. Хозяин приказал убрать грязь и мусор, Лотта мысленно выстраивала безупречную с точки зрения клятв логическую цепочку. На полу могут валяться нужные вещи, но хозяин приказал убрать грязь и мусор уже после того, как посмотрел туда. Значит, хозяин теперь посчитал все это... когда-то нужное ему, за мусор. Лотта должна убирать мусор. Лотта уберет его. Но Лотта не уверена и боится ошибиться, поэтому когда будет гладить одежду, обязательно прижжет себе уши утюгом. Трижды. И еще пять раз прищемит пальцы дверью. Сложенные в совок камушки и накрывший их сверху лист пергамента с надписью «Пришел», сначала обязательно посмотри сюда. И стрелкой, указывающей на тайник с флакончиками воспоминаний, до этого висевшей на самом видном месте, а после упавшей на пол от того, что Крэб слишком сильно хлопнул дверью, были без следа стерты из реальности эльфийским аналогом заклинания Эваниска. Глава 14. Каждый сам платит по своим счетам. Вернувшись после всего случившегося в Хогвартс, я, несмотря на закономерную просадку в магии, отчетливо ощущающуюся теперь как постоянная фантомная слабость во всем теле, почувствовал невероятное облегчение. Хотя, если хорошенько подумать, в этом не было ничего удивительного. Ведь теперь мне много чего было не нужно вскакивать с кровати, как говорят англичане. Когда воробей пернет, и потом бегом-бегом, чтобы успеть к первой паре, нестись от Хагсмида с его общественным камином в Хогвартс. Для фигуры, чтобы не заплыть жиром и сохранить заработанную пустынными вояжами поджарость, это полезно, а вот для мозгов. Потом первые полдня, к счастью, они приходятся на лекции, чувствуешь себя будто бы не спал всю ночь. Не надо вникать в хитросплетение политических и экономических связей, продумывать варианты решения той или иной потенциальной проблемы или как чужие проблемы использовать к своей личной выгоде или выгоде рода. Нет необходимости портить глаза над архивными материалами, катком вминая в память информацию о том, кто в магической Британии кому, как и кем приходился, приходится сейчас и, с учетом подрастающего поколения, станет, возможно, приходиться в будущем. От такого давления мозги разве что из ушей не текли, но пренебрегать этой информацией было нельзя. Ведь аристократия – это всегда про родственные отношения, а родственные отношения – всегда про деньги. И вот от этого всего я теперь избавлен. Как не считать такое времяпровождение отпуском? Впрочем, отпуском это казалось только по сравнению с моей прошлой загруженностью. Да и избавление от одних проблем привело к появлению других. Решить некоторые из них мне и яйца выеденного не стоило. Например, Захария запал на одну ворониху. Симпатия была обоюдной. Но так как оба подростка были совсем еще неопытными и в данной конкретной области невероятно стеснительными, то чтобы встретиться и объясниться, им потребовалась помощь со стороны. Ведь несмотря на все произошедшие со Смитом этим летом, пригласить на свидание весьма острую на язык девушку он боялся. А она, в том числе из-за того, что нравящийся ей парень все никак не может собрать яйца в кулак, ранила его словами при случайных встречах все больнее и больнее. Получалось классическое. Один, боится и телится, другая, сама хочу, но не дам. Типичная проблема первых отношений. Можно прожить хоть тысячу жизней, но повторить вот такие вот моменты невозможно в принципе. Как говорится, чужие семейные проблемы решать всегда легко и просто. В данном же конкретном случае просто оказалось безо всякой иронии. Да и заработанные очки признательности лишними никогда не будут. Эх, кто бы мне так помог с миссис Забини. А вот Драко Малфой с подачи своего отца сделал все, чтобы создать мне серьезные проблемы. Я процентов на 90 уверен, что те слова Люциуса, передай моему сыну использовать то, что в фиолетовой шкатулке, были не более чем толстым намеком Драко. Не про шкатулку там речь шла, а о нас с Гейлом. Напомнить, что есть вассалы, которых гонять можно и нужно и в хвост, и в гриву. И Драко, судя по всему, намек понял правильно, так как насел на нас очень так основательно. Если поставить себя на его место, то я легко могу понять Драко. Между неминуемой гибелью от руки темного лорда за невыполнение приказа и возможным неудовольствием за использование его ученика в своих личных целях я бы тоже выбрал неудовольствие. Его, по крайней мере, есть шансы пережить, в отличие от наказания за невыполнение приказа. Тем более, что на чаше весов лежит не одна твоя, а целых две жизни. И что особенно печально, это все оставшиеся мужчины рода Малфой. Можно было бы даже посочувствовать пацану, но, как говорят местные, каждый сам платит по своим счетам. Вот пришла пора и Драко отдуваться, за все сразу. Правда, сделать он это решил за мой счет, и в принципе, у заметно повзрослевшего и заматеревшего Драко даже были некоторые шансы поднапрячь меня, если бы я не стал готовиться к событиям шестого курса заранее. Все же расти над собой нужно и мне. У меня уже неплохо, хех, относительно, стало получаться отвечать на чужие удары и успешно притворять в жизнь одноходовки, так что пора брать следующую высоту в искусстве планирования и интриги. Раз уж я могу в данном конкретном случае надежно и точно предсказать действия своего оппонента, то почему бы не попробовать провернуть интригу посложнее, двухходовую, а там, глядишь, и следующая высота покорится. Научиться загонять людей в такие рамки, что их реакция будет предсказуема или выгодна. Дамблдор в таком грандмастер, но курс интриги он мне вряд ли прочитает. Между тем Драко умнел прямо на глазах. В этот раз для серьезной беседы был выбран небольшой зал, ни неиспользуемый кабинет Хогвартса, ни пустой коридор, ни факультетская гостиная и даже не спальня. Пререкались мы с Малфоем на небольшой скале в Черном озере, от берега вроде совсем недалеко, буквально метров 10, но с выдающегося мыса вокруг все великолепно просматривается, вода мешает подойти незамеченным, а единственный проход невидимкам в буквальном смысле своим телом перекрывает гойл. Если убрать вежливые пререкания, спокойную торговлю и ласковые метания друг в друга словесных помоев, то беседа протекала следующим образом. «Ты там тогда был, ты знаешь, что мне поручили?» «Знаю. Твои предложения, как мне выполнить задание темного лорда?» «Без понятия. Мне-то какое до этого дело?» «Даже и не думал. Теперь есть. Подумай. Ну, подкинуть проклятую вещь, или яду?» «Очень хорошо. Займись. Почему я?» «Это твое задание. Ты мой вассал. Это приказ. Ты знаешь, где я вертел твои задания и твои приказы. У меня свои есть. Хочешь поговорить с тем, кто мне их выдал? Твои приказы, твои проблемы. Делай, что я тебе говорю. Да, уверен, уверен. Хорошо, давай деньги. Какие деньги? А на что я куплю яд и артефакт? Или предлагаешь взять из кабинета Снейпа? Я тебе приказ дал, крутись как хочешь. Никнота ты от меня не получишь. У тебя же есть галеоны. И кстати, почему они у тебя есть, если ты все еще больше 10 000 нам должен? Судя по тому, как блондина корежила, проблема тут была совсем не в том, что его заела жаба. Вряд ли он пожалел денег на спасение самых дорогих для него жизней. Просто, похоже, с заключением завязавшего на себя большинство финансовых потоков Люциуса в Азкабан у семьи Малфоев банально даже настолько небольшой свободной суммы не стало. И это великолепно. Получить индульгенцию не составило больших трудов. Теперь, когда все пойдет совсем не так, как хочет Драко, у меня будет железобетонная, только настолько хватило денег. Мне еще не хватало ненароком купить Малфою действительно серьезное средство магического поражения. Куда в таком случае пойдет канон? И что станет со мной, если Дамблдор не соврал, и, промахнувшись по директору, Малфой попадет чем-то смертоносным в ученика? Выстрелить себе в ногу, так это в историях про идиотов называется. Куда идут волшебники, когда им нужно найти инструмент для решения проблемы с ближним или дальним своим? Мудрые, в подвал своего мэнора, куда длинная череда почтенных предков заложила благодарным потомкам всякой мерзости на много поколений вперед. Не столь мудрые, в личный сейф в Гринготтсе, откуда берутся деньги на покупку добротного новодела у профильного мастера или подмастерья через длинную цепочку посредников. Бедные, в лютный, где возможность найти нужное средство декларируемого качества была сродни проверке своей удачи покупкой лотерейного билета на последние деньги. Ну а совсем уж нищие или тупые пытаются решить проблему в меру кривизны своих собственных рук и мозгов. Процентов на 90 это множество пересекается с контингентом, регулярно наполняющим Азкабан и ближайшие безымянные кладбища. Несмотря на формальную принадлежность к мудрым, я в силу долгого угасания рода вынужден был пойти по дороге бедных. Лютные не зря называют клоакой, не зря им пугают даже не очень впечатлительных колдунов. Сдохнуть тут можно элементарно. Здесь, как, в принципе, и везде, все решают связи и твоя репутация. Вот только с учетом серой и черной специфики бизнеса без репутации в Лютном совсем никуда. Если ты пришел с улицы, то даже с переплатой в 5 раз ничего серьезного тебе не приобрести. Ведь, несмотря на практически официальный статус дозволенных контрабандистов, воврораты на покупателей и на продавцов стучат тут весьма задорно. И никакое мифическое воровское братство, как и регулярно обнаруживаемые трупы доносчиков со следами жестоких пыток, никого не останавливают. Более того, если ты ничей и у тебя на поясе толстый кошелек, то легко и быстро на всю находящуюся внутри сумму можно приобрести проблемы, возможно, даже со смертельным исходом. А вот если за тебя скажут серьезные и уважаемые люди, то продавцы и каталог тебе предоставят настоящий, и цены будут с умеренной накруткой. Для меня поход в Лютный представлял умеренную опасность. В свое время местным за меня сказал лорд Малфой, ну а потом, забирая очень специфический заказ Волдеморта, я неловко засветил нескольким заинтересовавшимся мной колдунам доверенность от темного лорда. После такого и у Горбина, и в ближайших кварталах Лютного вопросов типа «Ты кто такой? Под кем ходишь?» ко мне не было, зато было боязливое уважение, как к человеку, который страшен не сам по себе, а тем широким спектром проблем, которые могут обеспечить его покровители. Так что никто не ставил под сомнение мое право заказывать что угодно у кого угодно. Но в этот раз, на счастье Горбина, мне не нужны были совсем уж жуткие артефакты из категории «замазаться продажей такого чревато», и отказать таким людям смертельно опасно. Мне требовалось нечто совсем-совсем другое. «Знаете, мистер Горбин, у меня в доме завелись паразиты. У вас есть что-нибудь от них, какой-нибудь хороший я-я-я-ха-мм, средство нейтрализации?» «Возможно. А что за паразиты? Надоедливые и беспардонные. Ха-мм. Вот только требование у меня к лекарству будет особое. У меня дома живет маленький ребенок и ленивая эльфийка. Требуемое средство должно быть сильное и надежное, но при этом действовать не сразу, чтобы у волшебника, употребившего его по ошибке, оставалось время и возможность съесть Бизаар». Горбин с явным облегчением недовольно поморщился. «Не опасно, но на таком много не поднимешь. Прям диалектическая пара в исполнении торговца запрещенным товаром», — подумал я. «Маглов травить собираетесь, лорд Крэп? Так и говорите, что стесняетесь, как первокурсница, увидевшая вставшего на дыбы кентавра», — пробурчал Горбин. «Против маглов у меня ничего нет, а если поискать, за всякой условно безопасной ерундой идите, вон, к Малпипперу, ко мне за серьезными вещами приходит». «Да мне не маглов, точно, мне, чтобы и волшебника, то есть паразита, надежно вывело из строя». «Ну, поискать, конечно, можно, что-то похожее тут мне начал приносить один зельевар, новичок, ходит под бобом из второго квартала, одаренный ХМ, своеобразно, пацан. У него даже простые зелья вечно ядовитыми выходит. Да так хитро, что и ваш хваленый снейп не разберется. Значит, это смертельно опасный яд, в котором сразу же не разберется и мастер зелий. Отлично, беру. Сейчас принесу. Но сразу предупреждаю, я ничего не гарантирую. Я понял. Только, мистер Горбин, подождите уходить. Теперь, когда с ерундой покончено, у меня есть еще один, на этот раз уже нормальный, заказ. «Слушаю вас, лорд Крэп. У меня есть хорошая подруга, почти сестра, а у нее есть ХМ, сердечный друг. Но случилось так, что у этого ИД, в общем, у ее парня, ХМ, пытается появиться еще одна подруга. Девушка совсем в расстройстве, а я этого не люблю. Поэтому, мне бы хотелось купить у вас что-нибудь, что сошло бы для излишне настойчивой прилипалы в качестве намека на нежелательность ее действий, этакого прощального подарка. ХМ, я поищу», — кивнул повеселевший от заказа чего-то интересного, а значит и денежного, Горбин, и отправился в темные глубины своей лавки. Вернулся он минут через пять с небольшим пузырьком в руках и летящий за ним по воздуху стопкой коробок разного размера, от небольшой, куда только колечко влезет, до огромной, куда можно и человека уместить, причем целиком, а не кусками. «Это яд?» — поставил старый колдун склянку на прилавок передо мной. «Сколько?» 15 галеонов». «Угу, теперь артефакты, выбирай, ХМ». «Ну, я же не мастер-артефактор и не разрушитель проклятий. Показывай сначала, не буду же я покупать свинью в мешке». «Хорошо, смотри», — в руки старика прилетает меньшая из коробочек. Он ее открывает, и внутри ожидаемо оказывается колечко. Вроде, не броское, да и на девичий пальчик, но настолько гармоничное и изящное, сразу видно, великий мастер-ювелир делал, что рука сама потянулась его взять. Хлоп, с щелчком закрывается крышка. «Хотелось взять?» — спрашивает Горбин, убирая коробочку подальше от меня. «Да, осторожнее. Один из признаков проклятого предмета – это истовое желание им обладать. А те, что подревнее, еще и свою волю имеют. Могут хозяина выбирать и менять. Могут в определенных пределах свое местоположение менять, и всякое прочее такое. А это что делает? Это еще молодое, так что только нравится и проклинает», — пожал плечами Горбин и после моего выразительного взгляда пояснил более развернуто. «Почти 200 лет назад одна из младших дочерей дома Блэк выходила замуж. Ее мужем должен был стать волшебник, чистокровный всего лишь в третьем поколении. Жуткий мезальянс по тем временам для Блэков. Но жених был магически одарен. Род, которому он был наследником, достаточно многочисленным. Его присоединение через брак должно было ощутимо укрепить позиции и без того сильных тогда Блэков. Но это понимали не только Блэки, но и их недруги, поэтому на свет появилось вот это кольцо. Как и на оригинале, на кольцо много чего начаровано полезного. Так, у носящей его становится здоровее кожа, уходят прыщи, поднимается настроение, улучшается аппетит, становится красивее волосы и прочая косметика. Из-за базовых ограничений артефакторики, а также из-за того, что довесок требовалось максимально спрятать, наложенное проклятие, а это бесплодие, имеет весьма много ограничений. Работает только против девушек, еще не лишившихся невинности. Срабатывает в тот самый момент, когда она становится женщиной, то есть кольцо должно быть на пальце. В остальное время носить его не только не опасно, но и даже полезно. Интересует? Нет, поморщился я. Сложно и ненадежно. Оно хоть раз сработало? Еще как, лорд Крэп. Еще как. В те времена перед свадьбой хранительницы обоих родов обязательно проверяли невесту. На здоровье, на девственность, на наличие проклятий. И если она чиста, то случись чего, виноватым априори будет являться жених и его род. Блэк тогда проверку прошла, замуж вышла и... Горбин развел руками. Что и? Да что обычно и бывает в таких случаях. Бойня. У нас, Блэков, родового проклятия бесплодия нет. Невеста была чиста. Теперь она проклята. Кто и как за это ответит? Подмену оригинального кольца проклятой фальшивкой обнаружили много позже, когда все уже было кончено. И извиняться, даже если вдруг Блэки это бы захотели сделать, было не перед кем. Зато все вокруг были довольны. Блэки не только не усилились, а даже немного ослабли. Три боевых мага из их семьи тогда погибли, закончил традиционную для средних веков историю Горбин. Коробка с колечком была отлевитирована в сторону, и на прилавок легла и раскрылась другая, чуть побольше. Браслет на руку, женский, но можно и девушке. Проклят, уже без дополнительных понуканий Горбин начал подробно рассказывать, что делает каждый артефакт. Я с отвращением отношусь к шуточкам близнецов, хотя и отдаю должное воображению и навыкам братьев Уизли. Сейчас же Горбин наглядными примерами подтверждал мою теорию о том, что к гениальности неплохо бы прикладывать и капельку этичности, иначе из вредителей могут получиться настоящие чудовища, которым самое место в котле с кипящим маслом. Если к детским безжалостности и любопытству добавить знания и опыт, может появиться, например, проклятие медленного гниения костного мозга, какое было на втором показанном мне артефакте. Настоящая лучевая болезнь, только вызванная не радиацией, а магией, или же лепреконово проклятие. Он и заставляет организм проклятого работать настоящим фильтром. Как известно, в следовых количествах золота присутствует везде, конденсируя собранное золото в виде самородков. Какие боли испытывает человек с камнями в печени и какие чувства, когда его расчленяют ради наживы. Да, про всякие веселые заболевания, начиная от почти смешного отека квинки и заканчивая крайними формами гемофилии, можно получить чудовищный ушиб внутренних органов с непрекращающимся кровотечением, просто глубоко вздохнув, и остеопороза, при котором голова взорвалась от мыслей, не смешное и не преувеличение. Ожерелье, похожее на то из фильма, было в седьмой коробке, но несмотря на серьезное испытание для моей, как оказалось, все еще излишне трепетной психики, я досмотрел до конца все артефакты. Нужно же узнать, хотя бы через этот вот своеобразный срез, от чего нужно беречься. И да, простая плаха для некоторых колдунов, действительно незаслуженно слишком просто. Понятно, почему инквизиция была настолько сурова и безжалостна. Кстати, как оказалось, колье не было, в отличие от остальных экспонатов, проклятым предметом в традиционном смысле слова. Оно не создавалось изначально с целью причинить кому-то вред. Просто когда-то давно колье принадлежало семье Макфасситов, и они наложили на него весьма специфические антиворовские чары, завязанные, как тогда частенько делали, на родовой алтарь. Однако папка с такой фамилией в испанском архиве окрашена в черный цвет, то есть данный род, давно и безнадежно, с уничтожением алтаря, вымер. Чаще всего в таком случае чары рассеиваются, но иногда бывает и так, что они перерождаются во что-то иное, похожие по смыслу, но гораздо острее. Собственно, именно на нейтрализации таких вот искаженных чар на древних артефактах, среди которых очень много дорогих украшений, и зарабатывают себе на хлеб с маслом и черной икрой разрушители проклятий. В оригинале антиворовские чары должны были просто обжигать того, кто без разрешения наденет его себе на шею. Пусть и до кости, средневековые люди всякими новомодными тенденциями в области гуманизма не страдали, и лучшей твоей защитой от таких проклятий была твоя непричастность, но только обжигали. Теперь же ожерелье просто и без затей убивало надевшего его, да и просто прикоснувшемуся доставляла кучу неприятных впечатлений. Котибелу, судя по всему, спасла в каноне именно мимолетность контакта, что, учитывая свойства проклятых предметов вызывать жажду обладать собой, весьма удачное для нее стечение обстоятельств. Либо, как вариант, в ее жилах текла капелька крови макфасситов. Но кто даст мне гарантию, что это правда? И вообще, что в этом варианте событий понесет в Хогвартс его именно Беллу? Канон соблюли, теперь нужно подстраховаться. Чертов Дамблдор, можно как-нибудь ослабить проклятие, а то смерть, все же слишком, для намека. Я не знаю, пожал плечами Горбин, я не взломщик проклятия и не темный маг, а где найти тех, кто знает? Могу назвать несколько имен из кварталов в глубине Лютного, но не советую. Вам будет проще обратиться к гоблинам. Ясно. Сколько с меня? 500. ПФ. Каха-каха. Поперхнулся я. Сколько? 500. Да ты с ума сошел. По итогам долгой торговли, призывов свидетелей Мерлина, Мордрида и Темного Лорда, попыток уйти, угрозы и всего такого прочего, я смог сбить цену у Горбина до вменяемых 150 галеонов. За все вместе. А вот у гоблинов такое не прокатило. Запрошенную ими сотню за серьезное ослабление артефакта, но чтобы он все еще мог убить, пришлось выплатить всю целиком до последнего кната. Средства реально улетают в трубу. Хорошо еще, что прошлая поставка была весьма жирной, и уже скоро, после Нового года, будет следующая. Да и жизнь не стоит экономии лишней сотни монет. Сцена передачи заказчику заставила меня еще долго мысленно улыбаться. Драко, растущий в навыках управления со скоростью бобовых стеблей из сказки про Джека, открыл для себя золотой принцип принуждения. Твой работник согнулся один раз, гни его и дальше без жалости. И естественно, он решил применить этот принцип на мне, тем более я самым строгим критериям такого согнувшегося работника соответствовал. Крэп, купил, так, теперь иди и используй это по назначению. К огромному сожалению для Драко, перед ним стоял не ровесник. Я все же уже один раз прошел непростой путь от простого сперматозоида до начальника отдела, так что отлично знал, как ставить на место таких умников. А тут даже и выдумывать чего-то особо хитрого не пришлось. Это здорово, что ты наконец признал, что я лучше. Как же легко и просто работать, когда знаешь, что тебя признают и берут на себя ответственность за совершенные тобой ошибки, произнес я и пошел прочь. Уже через 5 секунд коробка и флакончик с ядом у меня из рук были вырваны. Кто сказал тебе, Драко, что все будет по-твоему? Что, выполняя твои поручения, я еще и угодничать буду? Работай, Драко, работай. Отрабатывай жизни, свою и отца, со злорадством думал я. У меня для его появления были весьма весомые причины. Драко не один год над его появлением работал. Поговорил с Нактом. Как-никак, естественный союзник в палате. Потенциальный. Но так как ни я не знал, чем, по большому счету, он мне может пригодиться, ни Нот, пока, не имел ко мне вопросов, то получилось именно что никак. Ни до чего большего, чем взаимный нейтралитет, мы не договорились. Черт, приходится распахивать объятия тому, кого готов удавить. Сложно это, с моим мировоззрением и темпераментом быть политиком. Хотя куда мне с этой подводной лодки деться-то? Придется себя ломать, иначе. К сожалению, эйфория от возвращения в Хогвартс очень быстро схлынула, и я с удивлением обнаружил, что несмотря на прекращение работы с архивом, мне опять не хватает самого главного и невосполнимого ресурса – времени. Пришлось сесть и серьезно подумать, а потом плюнуть на самомнение и так справлюсь, усмирить гордыню мне этого точно не нужно, и сделать все так, как учили в свое время на вышке по менеджменту, то есть сформулировать перечень работ, расставить приоритеты и составить подробный распорядок дня. Получившийся график впечатлял. Утром – легкая зарядка, потом – завтрак, учеба, обед, быстрое написание домашних заданий, изучение магии, ужин, тренировки с командой или продолжение работы над ритуалом, сон. По выходным, лекции Темного Лорда и практика в дуэлинге с Лестриндж. Отдых и развлечения не предусмотрены. И это уже сейчас, а дальше будет только хуже. После Нового года начнутся курсы аппараций. Надеюсь, с ними проблем у меня не будет, и я быстро обрету, наконец, требуемую для тренировок в некромантии мобильность. Я и так слишком долго откладывал это. Нет, тренироваться в поднятии можно хоть сейчас, но где брать материал? Не темного же лорда посылать за трупами. Проще уж у Дамблдора попросить факультатив темной магии в школе открыть. Реакция будет одинаковой. как, возможно, и последствия для потерявшего всякий край меня. Летом тоже будет весьма напряженно. Вальдемарт подчинит министерство, и мне нужно будет в обязательном порядке в этом действии поучаствовать. Причем не просто отметиться для галочки или делать все, что прикажут, а убить двух зайцев одним выстрелом. Гейс Хаффлпафф прям настойчиво так намекает, что не нужно разбрасываться даже малейшими возможностями получить преимущество, и в репрессиях не замазаться, и должников за защиту от Вальдемарта обрести. Она прям как знала, что потребовать. Дальше, больше. На седьмом курсе мне одновременно нужно будет и к жабе подготовиться, и серьезно учиться магии, пока есть у кого, и крепко встать в министерстве, и расширить свой боевой отряд за счет набранных на свалке подростков, и следить за тем, чтобы канон не сошел с рельс. Причем все эти задачи так плотно переплетаются между собой, что ни одной из них пренебречь нельзя. Без нормального штурмового отряда из преданных лично мне бойцов со мной не будут считаться в палате. Но он меня не спасет, завалит тупо мясом, если я не смогу врасти в министерство. Без жаба врастание в министерство будет затруднительным. Бюрократы, ценящие превыше всего бумажку и правильный внешний вид, а не реальное содержание, будут смотреть на меня с холодком, как на дебила. С каноном тоже все очевидно. Нафига мне вся эта банда малолеток, министерская любовь и уважение палаты, если Вальдемарт победит? Ну а магия? Даже если отбросить в сторону практичность, не владеть магией в магическом мире, это как офицеру-дворянину века 16-18 не владеть шпагой. И позорно, и банально опасно, то как можно бросить учиться колдовать? Это же магия. Как она может быть неинтересной? Хотя я, можно. Для этого, как ни парадоксально, нужно родиться волшебником. Несмотря на всю сложность и насыщенность предстоящих лет скучными, неинтересными, но необходимыми делами, я даже в мыслях не пытался сделать себе поблажку. На личном примере прошлой жизни я очень хорошо прочувствовал, насколько сильно расширяет окно возможностей заложенный в детстве багаж знаний и навыков. Спорт, иностранные языки, кружки, хорошие знания по непрофильным предметам и т.д. и т.п. А намного больнее, и поэтому заметно доходчивее, я прочувствовал, как сильно сужает это самое окно лени и разгильдяйства. Так что, как это ни печально, но чем больше стиснув зубы ты работаешь над собой в настоящем, тем больше у тебя шансов, только лишь шансов, никакой положительной предопределенности, в будущем обрести более комфортные условия жизни. В общем, на нашем факультете говорят правду. Работайте, работайте, работайте, и будет вам в будущем счастье. Вот только понимать, что вкалывать надо было по-черному, начинаешь уже тогда, когда становится поздно. Так что, как говорят французы, если бы молодость знала, если бы старость могла, я, молодость, которая знает, далеко не каждому дается второй шанс, и я свой не проебу. Ну а отдохнуть и расслабиться можно будет и потом, там и спектр развлечений пошире. Уж в этом-то у меня есть стопроцентная уверенность. Главное, дожить, дожить. Надо быть полным идиотом, чтобы, зная про откат, пусть только возможный, проносить в Хогвартс оружие, и не подложить соломки. Поэтому с того самого дня, как Драко вырвал у меня из рук потенциальные орудия убийства, я стал очень публичной личностью. Хрен его знает, какую именно форму примет проклятие Дамблдора, но мне нужны свидетели и, в самом худшем случае, спасатели, которые не дали бы мне по-тихому загнуться в каком-нибудь темном углу. Ну а чтобы не тратить время зря и совместить полезное с полезным, я решил обратить пристальное внимание на родной факультет. Усиленно помогал младшекурсникам в учебе, веселил грустных, рассказывая по вечерам адаптированные макгловские комедии из будущего. Как мог ободрял тех, кто был в печали и унынии, устроил пару небольших, чисто хаффлпаффских вечеринок. Так что когда одним декабрьским днем я осознал, что Дамблдор меня именно что предупреждал, а отнюдь не пугал, вокруг меня оказалось достаточно людей, которые не дали мне упасть на пол, ужаснулись, что их любимого Винса прокляли, и спешно сволокли пострадавшего ни за что товарища в больничное крыло. Усилия по зарабатыванию репутации себя окупили. Помощь оказалась совсем не лишней, так как я почувствовал себя, словно мое горло перехватило невидимой удавкой, что ни вздохнуть, ни крикнуть, а тело скрутило в болезненных судорогах, будто бы схватился за провод под напряжением. Не Круцратус от разъяренного темного лорда, но тоже ничего приятного. По странному совпадению, по словам гоблинских спецов, Именно так должна была бы почувствовать себя гипотетическая недоброжелательница моей несуществующей подружки. Вторая попытка Драка выполнить задание хозяина произошла через несколько дней, вечером. Она полностью подтвердила мое предположение о том, что откат наносит мне симметричные повреждения. Я точно так же, как Рон Уизли, пока меня Уин бегом левитировал с безоаром во рту к мадам Помфри, мучился от затрудненности дыхания, тошноты, бился в конвульсиях и плевался пеной изо рта. Тоже совсем не тот опыт, который я мечтал бы получить. Но при этом откат, как это ни парадоксально, не имел мерзкого свойства всякой темномагической дряни лечиться очень долго и тяжело. Та же Белл, которая, как и в каноне, несла в Хогвартс проклятое ожерелье, по слухам, пролежит в больничном крыле не меньше месяца, тогда как я повалялся пару часиков, зелий пропил, и как новенький. Что характерно, Помфри у меня ничего не спрашивала и никак случившееся со мной не комментировала. Знала, впрочем, соломы везде не разбросаешь. Третья, на которую я совершенно не закладывался, пуля чуть было не отправила меня на больничную койку с весьма серьезными травмами. Случилось это на следующий день после попытки отравления. Я тогда, закономерно посчитав, что попытки у Драка закончилось, а задание темного лорда на мне все так же висит, приступил к продолжению ритуала. С мыслями подумать только, это было всего полгода назад, а кажется, что прошло как минимум 5, ну или 4. Я поднимался на метле после наполнения магической силой очередной руны в перекрестье этой гигантской магической фигуры, как почувствовал себя очень нехорошо и очень знакомо. Чего не отнять, но и Волдеморт, и Лестрей шучить, хотя, скорее, тут больше подойдет термин «дрессировать», умели. И быстроту реакции, причем не только тела, но и ума, они мне прививали постоянно. Поэтому, определив знакомые по вчерашнему отравлению симптомы, я не стал сомневаться, да нет, мне показалось или размышлять, как такое может быть. Я, мгновенно, что отчасти оказалось очень неожиданным для меня, просчитав риски, резко снизился и немедленно спрыгнул с метлы на землю. Ну а руки шарить по карманам в поисках безоара начали еще в воздухе. Дешево отделался, хотя полежать в снегу под кустом пару часов, а потом выпить склянку бодроперцового мне все же пришлось. В общем, спокойный год оказался совсем не таким спокойным, как ожидалось, но я пришел к выводу, что несмотря на все неизбежные накладки, жизнь в Хогвартсе вошла в размеренную колею. И считать я так продолжал до тех пор, пока перед самым Новым годом меня не настигли неожиданные плоды моей социализации. Интерлюдия 8. Результаты сессии Палаты лордов обсуждали не только причастные к высокой политике волшебники магической Британии, но и их визави на континенте. Из-за подразумевающейся по умолчанию кулуарности процесса на сбор и анализ информации, хотя бы передача, дело практически мгновенное, потребовалось серьезное время. В итоге пригодные для работы данные были получены только к концу года. В отличие от некоторых британских лордов, Габриэль Хуан де Милита случившимся оказался крайне доволен. Ведь это так приятно, когда разработка плана, нет, не плана, а настоящего великого плана, а потом долгий и упорный труд по его претворению в жизнь идут именно так, как и задумывалось. А еще приятнее, что тот сладкий момент, когда затраченные усилия начнут приносить свои заслуженные плоды, уже совсем не за горами. «Пока все идет так, как мы рассчитывали», — докладывал Габриэль министру магии Испании. «Несколько слов, не ложь, нет, правда, просто поданная под нужным углом, переданная в нужные уши доверенными людьми, и палата в отношении своего нового члена настроена как минимум скептически. Крэп тоже сделал из выданной ему информации правильные выводы. Сам отвернулся от потенциальных, но неудобных нам союзников. Ну и враги его рода повели себя ожидаемо, предсказуемо были готовы в любой момент сорваться с поводка.